إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Поистине всякого надлежит Аллаху. Его мы восхваляем, просим о помощи и прощении, приносим Ему свое покаяние и прибегаем к Его защите от зла наших душ и от зла наших плохих дел. Кого поведет Всевышний Аллах, того никто не собьет, а кого он ведет в заблуждение, нет тому пути водителя. И я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха и его посланник. Аллах отправил его с руководством религии истины, чтобы возвысить ее над всеми религиями, даже если это будет ненавистным многобожником. О Аллах, восхваляй о благодетельстве нашего пророка Мухаммада, его семью сподвижников и всех, кто последовал по их пути вплоть до судного дня. А затем, поистине, самыми правдивыми словами являются слова Аллаха. Лучшим путем является путь Мухаммада, алейхи саляту вассалям. А наилучшими из дел являются нововведения, и каждое нововведение является заблуждением. Завещаю вам, а также себе бояться Аллаха. Ведь бояться Аллаха – это завещание первым поколением людей и последним. Всевышний Аллах говорит в Коране: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Мы завещали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха. И бояться Аллаха — это выполнять те обязанности, которые Он на тебя возложил, и оставить то, что Он тебе запретил, и это будет наилучшим проявлением нрава. Аллах Субхану Тааля в Коране говорит: «Валибасу таква далика хейр». Одеяние богобоязненности – это лучшее одеяние. И это лучший запас, который может припасти для себя человек в будущую жизнь. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Ватазавваду фаинна хайра ззади таква». Запасайтесь, и лучше, чем вы можете запастись, – это богобоязненность. Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране: «Аяхсабу линсану айютрака суда». Разве полагает человек, что он будет оставлен просто так? В другом аяте Всевышний Аллах говорит: «Вама халакна ссамавати валь арда вама байнахума ляибин». Мы не создали небеса и землю, то, что между ними забавляясь. И в этом указание на то, что Аллах Субхана ва Тааля не делает ничего просто так. Всевышний Аллах является наимудрейшим. И мудрому не подобает, чтобы он совершал поступки, забавляясь, развлекаясь или же делая что-то просто так. Это убеждение тех, которые не веруют в Аллаха. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Далика ганну лязина кафару». Это убеждение тех, кто не верует, и горе этим людям от наказания, которое обещал Всевышний Аллах. «А яхсабу линсану айнитрака суда». Полагает ли человек, что он будет оставлен просто так? Как пришло в комментарии к этому аяту, оставлен просто так имеется в виду без повелений и запретов. Пускай человек не полагает, что он будет оставлен без повелений и запретов. И тот, кто это полагает, в судный день, когда они предстанут перед Аллахом Субханаху ва Тааля, им будет сказано: «Ам хасибтум, аннама халакнакум абаса, ва аннакум илейна ла турджаун, фа тааля Аллаху аль-малик аль-хак». Людям будет сказано: «Разве вы полагали, ам хасибтум, аннама халакнакум абаса, разве вы полагали, что мы сотворили вас просто так? وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ И что вы к нам не будете возвращены. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ Превыше Аллах, властелин истины, имеется в виду от того, чтобы делать что-то просто так. Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране: وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ Аллах говорит: я сотворил людей и джиннов только лишь для того, чтобы они мне поклонялись. Я не хочу от них, чтобы они искали для меня удел или пропитание. Воистину Аллах дающий удел, обладатель силы мощной. Этими словами Всевышний Аллах пояснил людям, что большинство царей, королей и правителей этого мира держат свою прислугу, своих рабов, свои войска для того, чтобы они охраняли их царство, добывали для них имущество, собирали для них налоги и так далее. Всевышний Аллах, обращаясь к людям, говорит: нет, мне этого от вас не надо. Аллах Субхана ва Тааля дает вам удел. Как сказал один из бедуинов, когда ему сказали, что хлеб подорожал на один дирхем, он сказал: «Ля убали». Мне нет разницы. Даже если одно зернышко будет за дирхем продаваться, я выполняю то, что мне повелел Аллах, и Аллах мне даст то, что он мне обещал. Аллах повелел: поклоняйтесь Аллаху, для этого я вас сотворил. И Он же нам обещал весь. Он обещал нам покровительство. Покровительство единобожникам, избранным рабам Всевышнего. Для этого в этот мир из-за единобожия, для того, чтобы он торжествовал, Аллах Субхана ва Тааля направил посланников. Аллах не спасал книги, Аллах не спасал знания. По причине этого люди поделились на счастливых и несчастных. На основе этого возникла вражда. И преуспеет тот, кто уверовал в Аллаха Субханаху ва Тааля, и окажется унижен тот, кто проявил неверие. Всевышний Аллах обещает единобожникам свое покровительство. Единобожие дает человеку убежденность и спокойствие в сердце. И самым ярким примером этого является, когда пророк Мухаммад, алейхи саляту вассалям, делал переселение из Мекки в Медину, в тот момент, когда его разыскивали все племена, без исключения, в желании получить великую награду, которую обещали за пророка, саляллаху алейхи вассалям, живым и мертвым. И он спрятался вместе с Абу-Бакром в пещере. И когда эти люди пришли и подошли близко настолько, что Абу-Бакр, радиаллаху анху, говорил: если бы один из них посмотрел вниз, под свои, вниз в сторону своих ног, то он бы нас увидел. Так близко они подобрались к пророку, алейхи саляту вассалям. И в этот момент посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, испытывал полнейшее спокойствие. Абу-Бакр, радиаллаху анху, переживал за посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям. И когда, видя его переживания, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, посмотрел на него, он сказал следующие слова: «Ма дамука бисней Аллаху халифухума». «Каково твое мнение относительно двоих, третий с которыми Аллах?» «Каково твое мнение относительно двоих, третьими с которыми Аллах?» Имеется в виду, что не переживай и не беспокойся. До тех пор, пока Аллах Субханаху ва Тааля с нами, нет ни одной силы, способной нам навредить. Также передается, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, переселялись его сподвижники, будучи униженными и угнетенными, к пророку приблизился Сураб ибн Малик. Этот человек был многобожником на тот момент. Желая получить награду, он уже почти настиг пророка, алейхи саллату ва саллям. И когда он приблизился близко, его конь отказался идти вперед. И пришло в предание, что из-под ног у него появился дым, и ноги его стали углубляться в песок. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отдалился на расстояние, он дальше смог двигаться. Когда он ближе приблизился, опять его конь дальше не смог пойти. И все это время посланник Аллаха, как говорит Абу Бакр, ни разу не обернулся, алейхи саллату ва саллям. Когда Сураб ибн Малик понял, что Аллах Субхана ва Тааля оберегает своего пророка, он к нему обратился. Обратился на расстоянии, повернувшись к нему, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему: «Как ты думаешь, о Сурака, если на тебя оденут браслеты Хасрой?» Хасрой — это царь римлян, на тот момент самого великого государства, которое было на земле, самого богатого и сильного государства. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, переселяясь, скрываясь от преследования, обещает этому человеку браслеты Хасрой, правителя самого мощного государства на тот момент. И тогда он с удивлением спросил: «Это его ты имеешь в виду?» Он сказал: «Да, напиши мне, о посланник Аллаха, грамоту, письменно подтверди мне это». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, написал ему, и ему отдали это письмо. И во время правления Умара, ради Аллаху анху, когда принесли казну в Байтумаль, военные трофеи из богатства этого правителя, Умар, ради Аллаху анху, позвал Сураб ибн Малик: «Позовите мне Сураб». И когда привели этого араба, уже будучи в возрасте, Умар, ради Аллаху анху, надел на него браслеты, те, которые обещал ему пророк, алейхи саляту вассалям. Когда многобожники бросили Ибрагима, алейхи салям, в огонь, который они разожгли, и этот огонь, по милости Всевышнего и по его повелению, оказался миром и холодом для Ибрагима, алейхи салям, и он остался живым и невредимым, Аллах Субхана ва Тааля в Коране говорит: «Ва араду бихи кайдан фаджаальнахуму аль-ахсарин». Они хотели сделать козни против него, но мы сделали их униженными. И в этом указании на то, что Аллах Субхана ва Тааля, как мы сказали, покровительствует своим верующим рабам. И те козни, которые обращены против единобожника, если он искренен, если он правдив с Аллахом Субханаху ва Тааля, они обернутся для него только благом. Единобожие служит спасением для человека и в будущей жизни. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: «Аль-ладина аману ва лам ялбису иманахум бидун, улаика лахум аль-амну ва хум мухтадун». Те, кто уверовал и не обрекли свою веру в несправедливость, для них безопасность, и они идут верным путем. Те, кто уверовал и не обрекли свою веру в несправедливость, когда Всевышний Аллах ниспослал эти аяты, сподвижникам стало тяжело. И они обратились к пророку, алейхи саляту вассалям, и сказали: «О посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, а кто же из нас не поступает несправедливо в отношении себя?» И это по той причине, что несправедливость, она имеет степени. И любой грех, который совершает человек, этим он совершает несправедливость. Он несправедлив по отношению к себе. Почему? Потому что за этот грех ему придется отвечать перед Аллахом. Поэтому стало сподвижникам тяжело. И когда они пришли к пророку, алейхиссалату вассалям, и задали этот вопрос, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Разве вы не слышали слова мудрого Лукмана, который сказал своему сыну: „Я бунайя ля тушрик биллях, инна ш-ширка ля зульмун азим“? О, сынок мой, не предавай Аллаху сотоварища. Поистине многобожие – это величайшая несправедливость». Таким образом, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пояснил, что под несправедливостью в этом аяте имеется в виду многобожие. Те, кто уверовал в одного Аллаха, субханаху ва тааля, и не обрекли свою веру в несправедливость, то есть не предавали Аллаху после этого сотоварищей, уляйка лахумуль амн, их ждет безопасность. Безопасность в этом мире и в будущей жизни. И в большей степени это выражается в будущей жизни, поскольку грешный мусульманин, который соблюдал единобожие, но по причине слабости своей веры делал упущение и совершал грехи, у него есть гарантия и безопасность того, что он вечно не останется в аду, даже если Аллах субхана ва тааля накажет его по справедливости. Для этих людей безопасность. Поэтому, как мы сказали, Аллах субхана ва тааля не сотворил людей просто так. Аллах сотворил людей для того, чтобы они поклонялись Ему одному. Это то, что Он от них просит. То, что Он от них требует, то, что Он на них возложил. Большего Ему не надо. И это благо, которое требует от тебя Всевышний Аллах, оно возвращается к тебе самому. Аллах субхана ва тааля говорит в Коране: «Если вы проявите неверие, то Аллах богат и вседостаточен». Он недоволен неверием для своих рабов. Но Аллаха субхана ва тааля это никак не умаляет. Это не уменьшает его величие и его господство. Даже если все люди будут как самые грешные из них. Поэтому благо, оно возвращается к тебе самому. Будучи единобожником, человек обретает для себя счастье в этом мире и в будущей жизни. Счастье в этом мире – это его душевное состояние. Аллах субхана ва тааля в Коране говорит: «Уман а'рада ан зикри фа инна лаху маишатан данка». Тот, кто отвернется от моего упоминания, его ждет суровая жизнь. Имеется в виду беспокойство в сердце и в душе. Этот человек не найдет счастья в этом мире, который отвернулся от Аллаха, который отвернулся от Корана, который отвернулся от единобожия. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. И в судный день, в день предстояния на расчет, мы воскресим этого человека слепым, говорит Всевышний Аллах. И он задастся вопросом и скажет: «О Аллах, почему ты воскресил меня слепым? Ведь в мирской жизни я был зрячим». Но здесь приходит наказание, которое соответствует его поступку. Да, ты был зрячим, но ты видел блага только этого мира. То зрение, которым наделил тебя Всевышний Аллах, ты не видел знамений, которые тебя окружали сплошь и рядом. Ты проявил слепоту, когда тебя призывали к религии, когда тебя призывали к единобожию, ты был слеп к этому призыву. Ты не хотел его слушать, поэтому ты был и глух. И в судный день, как говорит Всевышний Аллах, такие люди воскреснут слепыми на салюлана салама тадамфи. Те же, которые ответили на призыв, Аллах субхану тааля говорит: «Аля инна аулия Аллахи ля хавфун алейхим ва ля хум яхзанун». Поистине, приближенные к Аллаху не испытают страха, и они не будут опечалены. Кто эти люди? Естественный вопрос. Кто эти люди, которых Аллах субхана ва тааля называет приближенными к себе и обещает им, что они не испытают страха и никогда не будут опечалены? Всевышний Аллах дальше поясняет: «Аль-лязина аману ва кану яттакун». Которые уверовали и были богобоязненны. Которые уверовали и были богобоязненны. Поэтому богобоязненность — это залог твоего успеха в этом мире и в будущей жизни. Аллах Субхану ва Тааля не оставил человека без повеления и запретов. Поэтому самая главная обязанность, которая ложится на человека, чтобы он приобретал знания, обязательные для него. Второе, чтобы он эти знания практиковал. Почему? Потому что нет пользы в этих знаниях, если ты их не будешь практиковать. Твоя вера в то, что есть Аллах, то, что Он Творец, Он управляет всем во Вселенной, Он оживляет и умерщвляет, Он посылает удел. Ничего не происходит в этом мире без Его ведома. Не принесет тебе пользу до тех пор, пока ты не будешь поклоняться одному Аллаху, непредаваемому сотоварищу. Многобожники, которым Аллах Субхану ва Тааля отправил пророка, алейхи саляту ва салям, никто из них никогда не говорил, что Аллаха нет. Аллах в Коране говорит, если ты их спросишь, кто сотворил небеса и землю, они скажут, непременно. То есть это уверенный их ответ, в котором они не допускают сомнений, Аллах. Если ты их спросишь, кто посылает удел с небес и земли, они скажут, непременно Аллах. Если ты их спросишь, кто оживляет, кто умерщвляет, кто посылает вам удел, они непременно скажут Аллах. Но вместе с этим Аллах Субхану ва Тааля называет их многобожниками. И все по той причине, что они не поклонялись одному Аллаху. Они говорили, да, Аллах наш Творец, Аллах всем управляет. Но есть идолы, которые приближают нас к Аллаху. И они просили у этих идолов, делали им жертвоприношения, преподносили им дары, давали обеты, приносили клятвы и так далее. И эти действия сделали их многобожниками. Поэтому первая обязанность, которая на тебя ложится относительно повелений Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы ты их изучал, чтобы ты был на основе знаний. Второе, чтобы ты практиковал эти знания и воплощал их в действие. Иначе пользы от этого не будет. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يا прошу الله прощения своим грехам вашим, а также грехам всех верующих. Просите же его о прощении, поистине он прощающий милости. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Мы сказали относительно веления Аллаха, первая обязанность, которая на тебя ложится, чтобы ты приобретал знания и изучал для себя веление Аллаха и его запреты. И это прямой путь Аллаха Субханаху ва Тааля, которому Он завещал, по которому Он завещал нам идти. Второе, что от тебя требуется, чтобы ты воплощал и практиковал те знания, которые ты обретаешь. И самым великим повелением, которое повелел Всевышний Аллах, и самая главная обязанность, которую Он на тебя возложил, это поклоняться Ему одному, не предавать Ему сотоварищей. Следующее, что от тебя требуется, чтобы ты возлюбил эти повеления и запреты. Поскольку они исходят от Аллаха Субханаху ва Тааля, премудрого, который знает о том, что несет пользу людям, и в чем для них вред, и в соответствии с этим знанием и мудростью он ниспослал эти повеления и запреты. Практикуя их, человек обретает счастье в этом мире и в будущей жизни. Следующее, что от тебя требуется, чтобы ты просил Аллаха Субханаху ва Тааля твердости на этом пути. Поскольку никто не знает, устоит человек или нет, будет ли он совершать то, что он делает или нет. Бывает такое, что человек знает, что это грех, но он все равно идет на него. Бывает, человек знает, что это богоугодное дело, что это обязательное для него дело, но он не совершает его. И в этом указание на то, что от нас это не зависит. Все это происходит по милости Аллаха Субханаху ва Тааля. И указывая на важность этого, мы понимаем, Аллах Субханаху ва Тааля обязал нас в каждом ракате нашей молитвы, чтобы мы просили у него сабат. Таким образом, иди нас сурата мустаким, веди нас прямым путем. В каждом намазе мы просим, в каждом ракате мы просим Аллаха, веди нас прямым путем. Это не говорит о том, что ты не находишься на прямом пути или ты на пути заблуждения. Аллах Субхану Тааля, если вывел тебя на прямой путь, слова твои «Ихди нас сиратан мустаким», «Веди нас прямым путем», подразумевают прежде всего, чтобы Аллах Субхану Тааля укрепил тебя на этом пути, чтобы Он ниспослал тебе полезные знания, имеется в виду, создал для тебя причины, облегчающие для тебя приобретение этих знаний, чтобы ты мог и был в состоянии различить прямой путь от заблуждений, и чтобы у тебя было сильное желание совершать эти богоугодные дела и твердое намерение оставить те запреты, которые на тебя возложил Всевышний Аллах. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорил: «Аллахумма инни ас'алюка азимата аль-рушд». «О Аллах, я прошу у тебя решительности совершать благие дела». Азима, не просто намерение, а стремление и желание совершать благие дела. Это дуа нашего пророка, алейхиссалату вассалям. И он говорил: «Я мукалиб аль-кулуб, саббит кальби аля дини». «О поворачивающий или изменяющий состояние сердец, укрепи мое сердце на твоей религии». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал дуа: «Аллахумма хаббиб илейна иман». «О Аллах, сделай так, чтобы мы полюбили веру». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, просил Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы он его укреплял и утверждал на этом пути. И в этом пример для каждого из нас, чтобы мы днем и ночью обращались к Аллаху с мольбой: «О Аллах, укрепи нас и утверди на этом пути». Следующее, что от тебя требуется, чтобы ты больше всего опасался в своей жизни совершить деяние, которое может нарушить твое единобожие. Аллах Субхану Тааля в Коране говорит: «Лаин ашракта лаяхбатанна амалу». Если ты предашь Аллаху за товарищей, все твои дела станут недействительными. Аллах Субхану Тааля в Коране говорит: «Инна Аллаха ля ягфиру ан юшрака бихи». Аллах не прощает, чтобы ему предавали сотоварищи. Аллах Субхану Тааля в Коране говорит про Ибрахима, алейхиссалям, который был имамом единобожников, ханифом, за которым нам велел следовать Всевышний Аллах. Когда он обращался к Аллаху с мольбами, он говорил: «Ваджнубни вабания анна'буд аль-аснам». «О Аллах, отдали меня и мое потомство от того, чтобы мы поклонялись идолам». И как сказал один из праведных предшественников: «Ман я'мануль баля ба'да Ибрахим». Тот, кто гарантирует себе безопасность после Ибрахима, алейхиссалям. То есть, если Ибрахим опасается и просит Аллаха, чтобы он отдалил его от поклонения идолам, то кто из вас может нам гарантировать, что он в безопасности от этого? Что он никогда не собьется и не станет поклоняться идолам? Ассаляму алейкум ва рахматуллахи. И этот вопрос, он подразумевает утверждение, что такой уверенности и спокойствия нет ни у кого после Ибрахима, алейхиссалям. Поэтому мусульманин больше всего должен страшиться многобожия. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорил: «Ахвафу ма ахафу алейкум ширкуль асгар». Больше всего, чего я опасаюсь для вас, это малое многобожие. И малое многобожие не по той причине называется малым, что это незначительный поступок, а в силу того, что есть большое многобожие, оно называется малым. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обращаясь с этим, обратился к самым богобоязненным из умми. Это были сподвижники пророка, алейхи ва. Он сказал: «Боюсь для вас, те, кто придут после, еще больше есть опасения, если для них был страх». Это малый ширк. Его спросили, что такое ширк? Что такое малый ширк? Это когда человек приукрашивает свою молитву для людей. Это показуха, ширкун хафий. Когда человек совершает дело, и этим он жаждет похвалы людей. Чтобы люди его похвалили, сказали, какой он богобоязненный, какой он праведный, какой он знающий, какой он щедрый, какой он смелый, какой он благородный и так далее. Аллах в хадисе Кудси говорит: тот, кто совершил ан агна шурака али ширк, я больше всех, кто не нуждается в сотоварище. Фаман амаля амаля ашрака фихи маия гайри дарактуху ва ширка. И тот, кто совершит поступок, которому он предаст мне сотоварищи, я оставлю его и его поступок. Аллах субхану таля не принимает такие дела. Аллах не нуждается в этих делах. Более того, людям в суде не будет сказано: идите к тем, ради кого вы совершали эти дела, и просите у них награды. Малый ширк отличается от большого тем, что он не выводит человека из ислама, но делает действия, которые совершил человек, недействительным. Совершил молитву на показ людям — Аллах не принимает такую молитву. Отдал свой закят, чтобы тебя похвалили — Аллах не принимает такой закят. И так далее. Малое многобожие также отличается от других грехов тем, что оно обязательно ляжет на чашу с плохими делами в судный день. Из плохих дел, которые совершает человек, будут такие дела, которые Аллах субхану таля по своей милости не упомянет, покроет человека и не поставит их на чашу с грешными делами. Но если человек совершил малое многобожие, то этим понимается слово Всевышнего: Аллах не прощает многобожие, что этот малый ширк ляжет на чашу этих весов. И в такой ситуации, если чаша с грешными делами у человека перевесит, он будет заслуживать наказания адским огнем, ас-саллаху. Если же говорить о большом многобожии, то если человек покинул этот мир, предавая Аллаху сотоварищи в господстве, в его именах или атрибутах, в его поклонении, в поклонении Аллаху, то Аллах субхану таля никогда не простит такого человека. В будущей жизни они окажутся несчастными, и они будут вечно гореть в аду. Также отличие малого ширка от большого в том, что малый ширк, малое многобожие умаляет само действие, в котором ты предал Аллаху сотоварища. Большое же многобожие делает все деяния человека недействительными. Пусть у него будет очень много благих дел, если он предаст Аллаху сотоварища. Если он совершит поступок, который выводит его из религии, все деяния его окажутся четными. Это то, от чего предостерегает нас Всевышний Аллах. Это то, чего больше всего должен бояться человек. Почему? Потому что, теряя веру, он теряет для себя вечное блаженство и обретает адское наказание на сарвах рахи. Поэтому мы опять же возвращаемся к знаниям, мои уважаемые братья. Знания прежде всего. Знания, они тебя охраняют от неправильных поступков. Поэтому это является обязанностью для тебя изучать повеления и запреты Аллаха и практиковать их в своей жизни. Далее, Аллах Субхану ва Тааля повелел нам деяние, которое Он начал с самого себя, упомянул ангелов, а затем верующих. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллюна аля ан-наби, я айюхаллазина аману саллю алейхи ва саллиму таслима». Поистине Аллах и Его ангелы восхваляют пророка. О вы, которые уверовали, просите для него восхваления и приветствуйте его приветствие. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من أوليائك الراشدين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واجعلنا من أوليائك الراشدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك عزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اجعلنا من أنصار دينك يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يعمل لإعلاء كلمتك يا قوي يا متين اللهم اجعلنا ممن يحيي وينشر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء دينك يا قوي يا متين اللهم انصر للمسلمين ولا تنصر عليهم يا رب العالمين اللهم مكن لإخواننا الموحدين في كل مكان اللهم مكن لإخواننا الموحدين في كل مكان اللهم مكن لإخواننا الموحدين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم ول على مسلمين خيارهم وبهم شر شرارهم يا رب العالمين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين